Григорий Курлов. Обалденика. Книга «Состояние». Фаза вторая. Предисловие к серии. Книги, публикуемые в серии «Философия смеха», связаны воедино не просто общей темой. Исследуемый в них смех обнажает нечто большее, чем просто совокупность понятий. Объединяющее качество смеха помогает скрыть потенциал совершенно иного способа существования. Более того, формирует уникальные механизмы для его реализации. Сейчас уже никто не сомневается, что в своем отношении к миру, а главное к себе, человечество давно зашло в тупик. Состояние непрерывной борьбы со вся и всем – с болезнями, с природными катаклизмами, с самим собой, окончательно подорвало его жизненные силы и полностью обнулило естественную внутреннюю динамику. Нынешнее человечество испытывает колоссальный дефицит оптимизма по поводу своего настоящего, своего будущего, по поводу своей способности быть счастливым. Оно давно подозревает, что ему не стоит ждать милости от природы после того, что оно с ней сделало. Особенно с природой своей, человеческой. В книгах, вошедших в серию, предлагается более чем неожиданный выход из сложившейся ситуации. Выход предельно простой, абсолютно естественный и доступный любому. Каждая книга – это прежде всего практическое руководство. Руководство не только по решению насущных проблем, но одновременно по возвращению к своей естественной человеческой природе. Это пособие по обретению действительно качественной и изобильной жизни. По обретению жизни вообще. В серии входят книги «Проктология счастья», «Обалденика. Книга состояния», книга 1 и 2, разделенные на 4 фазы, и в ближайшее время 0.14, книга «Трансформация». Книга «Обалденика. Книга состояния» раньше уже публиковалась под названием «Путь к дураку», однако включение в общую серию потребовало некоторого изменения ее внутренней структуры и, как следствие, самого названия. «Проктология счастья», написанная несколько позже, является естественным продолжением тем, поднятых в первой книге, и их закономерным развитием. Стержнем всех книг является призыв к непрерывному движению в сторону комфорта, к превращению своей жизни в источник неизбывной радости. Радости от всего и всегда. Освоение пространства игры. Книга первая, фаза вторая. Все больше людей нашу тайну хранит. Состояние седьмое, заразительное. Петя стоял перед огромными воротами, ведущими в замок Змея Горыныча. Массивные, изрядно подгнившие бревна, из которых они были сложены, перехватывали металлические скобы, заржавевшие от древности. Видно было, что воротами давно никто не пользуется. «Оно и понятно», – подумал Петя, протискиваясь промеж приоткрытых створок. «Летучий же!» Казалось, что мрачный замок Горыныча сложен из камня, наспех подобранного где ни попадя. Весь он был бугристый какой-то и неровный. «Видать, построил змей замок из камней, в его огород брошенных», — озадаченно бормотал Петя, бродя по двору взад и вперед и пытаясь найти выход. Двор, как и сам замок, выглядел заброшенным и безлюдным. Потыкавшись вокруг, нашел-таки Петя лесенку узкую, стал по ней подыматься. Дошел до двери невысокой, дух перевел и, глянув к себе внутрь, Неподвижно озеро спокойствия было, зеркально толкнул дверь. В высокой зальной комнате с огромным, как ворота, окном на груди подушек почивал змей Горыныч, похрапывая в три голоса, каждой головой на свой лад. Петя постоял, осматриваясь, и негромко позвал. «Эй!» — сказал он. И после паузы громче. «Эй!» — говорю. На один храп стало меньше. Средняя голова, приоткрыв веко, невнятно пробормотала. «Я ж тебе сказал, приходи завтра, а ты каждый раз сегодня приходишь, до сегодня». Голова гулко потянула носом и вдруг резко вскинулась. «Дух!» — сказала она, вращая глазами. «Человеческий дух!» Нашарила взором Петю и будто насквозь пронзила злющим взором. У Пети что-то ёкнуло внутри. Почти на автомате он включил в себе смех. «Человек!» — проговорил Горыныч средней головой. «Человек, это звучит гордо, вот только выглядит отвратительно». «Я тоже хочу звучать гордо!» Не открывая глаз, пробормотала левая голова. «А ты рот закрой!» — оборвала ее средняя. «Сквозит ведь!» «Ты кто?» — спросила у Пети. «Я Петя», — ответил тот. Закончив внутренний смех, он был вновь спокоен. «А ты? Значит, ты и есть змей Горыныч?» «Я?» — Горыныч хохотнул средней головой. «А что, не похож? Ну, считай тогда, что я помесь акулы с золотой рыбкой. Исполняю любое желание. Последнее». «Что нужно здесь?» — добавил уже угрожающе, с рыком. Из его открытой пасти потянулась слабая струйка дыма. Колыхнулась на длинной шее и поднялась с ощутимым трудом, отворяя глаза правая голова. Выражение ее морды было откровенно нецензурным. Глянув на Петю, она икнула, потянула перегаром. «Старуху ищу», — твердо сказал Петя. «Кощей сказал, у тебя она». «Старуху!» Удивилась средняя голова. «Постой, постой! Так ты тот самый Петя?» Что-то новое мелькнуло в ее взоре. «Наслышан я о тебе, Петя, а как же! Говорят, растешь ты на глазах прямо!» «Как бельмо!» — хихикнула правая голова и вновь икнула. «Старуху, значит!» Не обращая на нее внимания, продолжал Горыныч головой средней. «Кощей, говоришь, сказал. Не иначе, как вновь приступ честности у него. Мается бедолага». «Старуха где?» Напомнил о себе Петя. Он глядел на свое внутреннее озеро покоя, с ужасом наблюдая за все более усиливающимся там штормом. Из недр его родовых неспешно подымался дикий ужас перед нечистью, поедающей его взглядом. Петя сделал внутреннее усилие, пытаясь включить смех, да не тут-то было. Мысли, плененные страхом, судорожно метались в голове его. Улыбка на лице превратилась в гримасу, и вместо смеха он ощутил в себе лишь дребезжание странное и натужное. Совсем уж было растерялся бывший старик, как неожиданно фыркнул в нем кто-то, и урчащий голос Мява спокойно и насмешливо сказал: «Слушай себя, Петя, слушай внимательно. Загляни под мысли свои испуганные. Услышь, наконец, то, что давно уже в тебе живет». И Петя услышал вдруг, будто целый хор голосков детских смеется в нем взахлеб, заполняя его едва ощутимым, но несмолкаемым смехом с головы до пяток. Всего лишь мгновение слушал он это, но сразу же свободу внутреннюю ощутил. Ужаса, леденящего душу, как не бывало. А куда-то не внутреннее вновь в привычный смех превратилось. Изумился Петя, не понимая, что же такое приключилось в нем, но особенно раздумывать сейчас было некогда. Будто разбуженная его смехом, скинулась и левая голова. Она расплылась в оскале улыбки, словно и не спала. Потянулась всем Горынычевым телом, сладко крякнув. «Баба с возу!» — сказала. «Потехи час!» «А ты, лапоть, все по сказкам шляешься, ушами хлопаешь!» «Да-да!» — осклабилась ей след и правая. «Оставил бы ты старуху свою в покое! Что тебе до нее сейчас?» «Ничто так не украшает, понимаешь ли, женщину, как временное отсутствие мужа!» «Вот-вот! Была здесь как-то одна!» Вклинилась в разговор и средняя. «Да чего изысканно сложена была! Помню, я все никак не мог оторвать от нее глаз. Пришлось начинать сухо». Как ни странно, но именно в этот момент, пропуская все насмешки мимо ушей, Петя и достиг состояния хозяйского. Пережитый в течение нескольких мгновений сильный, по роду переданный ужас перед тварью летучей, словно придал нынешнему его состоянию особую глубину, будто маятник внутренний в другую сторону качнуло. Такого с ним еще не было. Вроде как двое его стало. Один смеющийся, будто со стороны на Петю смотрит, а другой и есть Петя, что и первого в себе также ощущает. Первый спокойный, со смехом легким за всем наблюдает, а второй Петя такой же, как всегда, бывший не старый старик с бурчащим сейчас животом. И все ж не двое их, а один. Такая вот петрушка. Странное, но занятное ощущение. Забавно очень Пете стало. А главное, глядел он, как змей его окручивает да запугивает всячески, и не окручивался, не запугивался, а напротив даже. Веселость в себе ощутил. Горыныч же, отчего-то интерес к Пете утратив и будто даже забыв о нем, болтал одновременно в три головы. «Приходят разные, хамят, — говорила одна, — на бой вызывают. А что, я и не против. Каждый рыцарь — это 70-80 килограммов хороших мясных консервов. Латы аккуратненько так отогнешь, и всю оставшуюся жизнь он видел летящий в него кирпич». Вспоминала о чем-то своем приятном другая голова. «Ничего не понимаю», — говорила третья, ковыряя в носу когтистым толстым пальцем. «Впрочем, какая разница?» Неожиданно Горыныч замолчал весь и в шесть глаз уставился на Петю. «А было у царя три сына». Неожиданно начал он говорить головою левою. И послал их отец во двор. Наступил на грабли старший сын, и шандарахнула его рукоять промеж глаз ясных. Наступил на грабли средний сын, и туда же шандарахнула его рукоять та же. Пригорюнился тут младший сын, да делать нечего. Петя слушал змея в полуха, так как вновь ощутил странное. Словно тысячи звонких голосков засмеялись в нем, то ли отзываясь на внутренний смех, то ли, напротив, призывая и поддерживая его. будто каждая клеточка стариковская превратилась в маленькую, самозабвенно хохочущую рожицу. Длилось такое состояние совсем недолго, вспыхнув лишь на мгновение смеющимся светлым пламенем. «Глупая сказка!» — сказал Петя, возвращаясь к действительности и обрывая змея на полуслове. «Не про меня!» «А вот это мы как раз и проверим!» — прошипела средняя голова Горыныча. «Старуху тебе!» «Слушай сюда, Петя!» — сказала она вдруг пронзительно. «Диктую большими буквами. Три желания моих выполнишь, твоя старуха. А если нет, то и ты моим станешь». Змей загоготал в три глотки, наполнив воздух смрадом перегарным, и добавил, глядя на Петю уже откровенно кровожадно. «Одна голова хорошо, конечно, но без нее смешнее как-то». «Вот тебе мое первое желание», — сказал Горыныч. «Подарок хочу. Пойди туда, не знаю куда. Принеси то, не знаю что. Во как!» Он злорадно глянул на бывшего старика в шесть налившихся кровью глаз, да вдруг жалобно охнул и осторожно ухватился когтистыми лапами за свой огромный живот. Внутри живота у него что-то квакало и оглушительно урчало, словно стараясь вырваться наружу. Ругаясь и постановая одновременно, Горыныч шумно ринулся из комнаты, оставляя Петю наедине с собой. «Да уж», — бормотал приунывший Петя, нагуливая круг за кругом по громадной горнице Горыныча. «Куда идти? Чего искать? Подарок ему принеси. Меч бы кладенец себе в подарок». Совсем уж буйную голову он повесил, глазами потускнел, да мыслями тяжелыми, как каменьями, придавил себя. Как что-то рядом с Петей муркнуло, вздохнуло мелко по-кошачьи и повисла в воздухе перед ним улыбка рыжая. «Место клизмы, Петя!» Насмешливый голосок мява в голове его заурчал. «Ну, никак изменить нельзя. Видно, вновь тебе ее в ухо впихивать придется. Мысли, чтоб сполоснуть, настроение глупое почистить. А не то далеко заведут они тебя. Будто потеряю от того что-то», — вздохнул Петя в ответ. «Мне и надлежит-то идти туда, не знаю куда». «А если не знаешь, куда идти, то и направляйся, куда захочешь. Любой путь тебя туда и приведет», — урчал мяв дальше в голове его. «Стараясь куда-то добраться, в себе только заблудишься. И яга тебе о том же речь вела. Дело не в том, куда идешь, а в том, что идешь». «Эх, не хватает ума моего разобраться во всем», — засокрушался старик бывший. «И ведь чуется, что есть в речах твоих кошачьих что-то толковое, да вот наружу все никак не вылезет». «Главный недостаток ума, — ласково урчал мяв прямо в ухе Петином, — это как раз его присутствие и есть. Вечно он лезет туда, где и без него неплохо. Чуется что-то, говоришь? Вот за это одно и держись, этому только и следуй. Все другое в тебе враки чужие, с детства привитые. Главное тебе уже ведомо», — продолжал урчать мяв теперь уже в другом ухе. «С проблемой никогда не борись, Сначала успокойся в ее объятиях, а затем и сам ее обними. Пусть теперь она в тебе успокоится». «И не расстраивайся ты так, Петя!» С подозрительным участием продолжал Мяв свои увещевания. «Никогда не бывает настолько плохо, чтоб не могло стать еще хуже». «Ну, спасибо тебе, Мяв, утешил», – язвительно сказал Петя. «Что ж мне теперь, каждому камню спотычному в дороге своей радоваться, что ли?» «А ты просто вложи камень преткновения с пути своего в фундамент удачи грядущей, и всего делов-то», — говорил кот, но все тише уже. «И цени врагов своих, они первыми замечают все места твои слабые, туда и жмут, там и болеть будет, а что дальше с той болью делать, ты уже и сам знаешь». «Смейся, Петя, да смотри, не упусти того смеха, что в тебе самом пробуждаться уже начал». «А подарок Горынычу», — шепнула улыбка, растаяв почти, — «в себе же и поищи, пошарь там рукой хозяйскою». Визит Мява лишь пуще Петю расстроил. Пришел, понимаешь, поурчал, помявкал, а ясней от того не стало. Бурчал он себе под нос, из угла в угол вышагивая. Идя, не ищи, а ища, не придешь. Аферист какой-то, а не кот. Дзен, кошку его так. Ох-хо-хо, вздохнул. Не выполню воли Горыныча, так себя ведь и не жалко, а чего дурака жалеть-то? Вот за старуху обидно. Едва старухой она быть перестала, да вредность свою растеряла, так новая напасть. Поди сюда, полезай в полон. И такая печаль вновь Петю за сердце взяла, как давно уже того не было. Да вдруг опомнился он, всколыхнулся весь. «Это что же такое я делаю?» – себя спросил удивленно. «Не годится так. Это из какой же гадости внутренней я сейчас мир творю? День завтрашний. И старуху свою я вот из такой боли сердечной и печали драной строю. Да не бывать тому!» Распахнул он руки в стороны, будто белый свет обнять решил. Смеяться начал. Вверх смех пустил по телу, вниз во всем теле смех включил. А затем и теплом своим наружным засмеялся. Тоже вроде как телом, но тонким каким-то, невидимым. И вновь случилось. Петя уж и смеяться перестал, а внутри себя слышит, смех детский звучит несмолкаемо, все его тело улыбкой наполняя. С лязгом распахнулись огромные, как ворота, двери, впуская в горницу змея Горыныча. Он шел слегка пошатываясь и осторожно придерживал брюхо чешуйчатыми лапами, а головы его громко бронились меж собою. «А ты вообще молчи!» — говорила левая голова правой. «Кто вчера, как последний дурак, снотворного на ночь наглотался?» «Ну и что?» «Как это что? Это после того, как я столько же слабительного выпил!» «Подумаешь, отмылись ведь уже! Не надо только размахивать бревном, который из своего же глаза вынул! Брюхо сейчас из-за кого болит?» «Говорил же, что питание раздельным должно быть, мухи отдельно, варенье отдельно». Петя, желая обратить внимание на себя, негромко прокашлялся, вежливо улыбаясь. Все три морды змея тотчас же повернулись к нему, недоуменно уставившись на его широкую улыбку. «Так ты еще здесь, человек?» Скривился Горыныч сразу двумя своими физиономиями и плюнул третий. «Сказано же было! Туда не знаю куда!» Левая его голова хищно оскалилась и сказала: «Если бы мы хоть иногда знали о своем будущем, то не так бы смеялись, расставаясь со своим прошлым!» Закончила за нее голова правая, и Петя ощутил, как на нем плотно сомкнулись лапы змея. «Люди делятся на хороших и плохих, а также на головы и туловища. Ты сам-то что выбираешь?» Издевательски спросила его голова средняя. И тут Горыныча вновь скрутила. Он жалобно в три глотки заохал, опять ухватился за живот и беспомощно скорчился на полу. «Да, видать, сильно у него брюхо-то болит», — негромко пробормотал старик, внимательно наблюдая за ним. «Вишь, как мается, бедолага!» Немного поколебавшись, Петя все же решился и, приблизившись к Горынычу, похлопал его по лапе. «А ну-ка, пусти!» — сказал он, деловито лапы змея расталкивая, и добавил. «Подарок искал? Не знаю, что хотел. Ну, вот и получай теперь». Раскинутыми в стороны руками он обхватил огромный живот змея и включил в них смех. Удивленный Горыныч, не смея мешать ему, лишь тихо постанывал и прислушивался к себе. Петя смеялся, как всегда, да не хочу. А затем неожиданно сделал странное. Он будто вынул из себя шар невидимый и смеющийся, меж ладоней его поместив, да прямо в брюхо к змею и вставил. Пусть теперь он там поживет, посмеется. «А ведь не болит!» Чуть погодя, сказал удивленно Горыныч головой левой и осторожно пощупал живот. «Совсем не болит!» Расплылся он в недоверчивой улыбке головой правой. «Ай да Петя!» Сказал головой средней. «Значит, вот это и есть не знаю что! Да ведь это просто черти что какое-то!» «Зато от всего помогает», — сказал Петя, радостно улыбаясь. Стремительно обретая прежнюю наглость, Горыныч покосился на улыбающегося старика. «Рано веселишься», — сказал. «Это всего лишь первое задание было, примерочное. Посмотрим, как дальше справляться будешь». Он еще раз внимательно осмотрел Петю. «Чем ближе кого узнаешь, — поделился с ним сокровенным, — тем подальше потом пошлешь. Так что ступай, Петя, в царство тридесятое или тридевятое, запамятовал. И принеси мне блюдечко волшебное и яблочко наливное, что по нему бегает, да все, что хошь, показывает. А как не принесешь? Ну, про то ты уже и сам ведаешь».